Глава 3. Жидкий модерн. После того, что случилось с его последней клиенткой, Вик Сиротонин много спал. Спал, как мертвый, без сновидений. Побывав в зоне, снов не видишь. А как проснешься, становится еще хреновее. И спать надо, чтобы потом увидеть перспективу, как всегда говорил Вик. Если не спать, заработаешь такую трясучку, что хоть в петлю лезь. Вик обитал в саутенском доме без лифта и горячей воды. Берлогу эту он получил вместе с благословением на бизнес от уходившего на покой энтрадиста-турагента по фамилии Бонавентура. Квартира была двухкомнатная с душевой. Он тут никогда не готовил и не ел, хотя на кухне имелась индукционная печка и стоял навязчивый запах старой готовки. Пахло тут также старыми одежками, прежними арендаторами и многолетней пылью. Однако дом удовлетворял основному профессиональному требованию Вика, был недалек от ореола явления. Вик спал на кровать, сидел в кресле и брился перед зеркалом. Как и все остальные жители дома, эти вещи он купил в репродукционной лавочке в конце улицы, когда въехал сюда. Он носил габардиновые куртки на застежке молнии и расписные рубашки от Инги Малинг. Он вешал их в шкаф с земли, розовый шпон по самшитовому дереву, примерно 1932 года, старый и привезенный издалека. Из одного окна открывался неплохой вид на мост, из другого — на сегмент некорпоративного космопорта, поросший сорняками до ворота на цепи. Однажды под конец дня он проснулся, посмотрел на себя в зеркало и подумал: «Вик, ну и видок у тебя». Происшествие его так состарило, что Вику легко было дать лет 50. Во рту до сих пор держался характерный для зоны привкус, а перед глазами стояла клиентка, убегавшая от него в странном свете задержавшейся зари. Ее паника и побежка навевали какие-то ассоциации. Он уже не мог вспомнить, какие, однако больше не злился на нее. Среди прочего хлама в квартире Вика имелся бакелитовый телефон с проводами в тканевой обмотке и динамиком. В этом году они были в моде, и Вик купил себе самый дешевый. Стоило Вику закончить бриться, как телефон зазвонил. Как Вик и ожидал, это оказался брокер Полидераат. Звонок был недолг и побудил Вика выдвинуть ящик, откуда он извлек два предмета, замотанных в тряпку. Первый предмет представлял собой пистолет. Второй описать было сложнее. Вик посидел у окна в меркнущем свете, задумчиво вертя его перед собой. В длину предмет имел дюймов 18, и когда тряпка разворачивалась, он словно бы шевелился. Это была иллюзия. Падая под острым углом, свет создавал впечатление, что поверхность объекта вот-вот изогнется в руках. Объект был сделан из кости или металла, а может, из того и другого одновременно, а может, ни из того и ни из другого. Он понятия не имел, что это такое. Когда Вик его нашел 2 недели назад, объект этот выглядел животным, единственным в своем роде, доселе невиданным, белым, безволосым зверем крупнее собаки. Сперва зверь чухнул прочь от Вика по груди обломков где-то в зоне, потом развернулся и побежал обратно, словно передумав, заинтересовался персоной Вика. У него были крупные человеческие глаза. Каким именно образом животное превратилось в объект, ныне лежавший перед ним, тонкостенный, как соты, под определенным углом зрения, словно бы титановый, а под другим, будто бы костяной, Вик не знал. И не хотел знать. «Да», — сказал он в трубку, — «да, я достал, он тут». Послушал минутку. «А с какой бы стати?» — спросил он. Потом, сказав «ладно», повесил трубку. Завернул хабар обратно в тряпку и вышел из дома. «Я же этим не потому занимаюсь, что мне нравится», — пожаловался он вслух по пути вниз, — словно Полидераат мог его слышать. Дераат в свое время служил вакуум-команду, посредником и мастером на все руки в корпорации «Земные военные контракты», а впоследствии стал директором клуба «Семирамида». Это заведение представляло собой видимую часть обширного холдингового айсберга, куда основательно вкладывались ребятки из ЗВК. Поли держался принципа «подождем и посмотрим», осторожничал и в данном случае – решил свести Вика с одним из своих операторов, который проверит хабар и купит его только, если товар хороший. Вик не знал, кого недолюбливает сильнее, Поли или его операторов. Тем не менее, он спустился через Манитаун к океану и в скорости очутился в дальнем конце Корниш на Suicide Point. Там он остановился перед зданием из бетонных блоков, быть может, старым баром или местом дешевой аренды для предсказуемо неудачливых предпринимателей. Теперь стены покосились, окна были заколочены, вокруг царило запустение. Между похожими на швабры пальмами поодаль стояли дети Пойнта в костюмах ганпанков, негромко шушукаясь, и рекламные объявления, приглашавшие откликнуться на легальные вакансии, плавали вокруг их головенок. Вик вошел и прождал внутри несколько минут, внимательно вслушиваясь. Ему показалось, что прошло куда больше времени. Затем пальмовые деревья зашелестели на холодном ветру, и откуда-то с пляжа от голубоватых фонарей полил серебристый дождь. Дети закричали и кинулись плясать под дождем, через пару минут их и след простыл. Вик, словно ожидавший этого, вытащил пакет и выставил его перед собой, держа в одной руке, в другую же взял пистолет. Он стоял, наблюдая за переменами погоды, пока не услышал мягкий голос, исходивший, словно бы изнутри и снаружи одновременно. «Привет, Вик», — сказал голос. «Ты заходи, не стой под дождем», — сказал Вик. Примечание. Отсылка к песне Венди Моттен из альбома ее имени. Конец примечания. «Ну, прикольно же, Вик». «Да ладно, я не в настроении для разговоров о погоде». «Я кого-нибудь пошлю», — ответил голос. Вик пожал плечами, будто существо само попросило его о какой-то услуге, какую Серотонин не захотел оказать. «Тут что-то нечисто», — предупредил он. «Я умываю руки, если что. Прими это к сведению». Голос рассмеялся. Когда оператор Полидорадо появился внутри, он принял облик одного из ребятишек Пойнта, мальчишки лет 10 в обычном для этой местности, кричащий безвкусном прикиде ганпанка и выцветшем габардиновом плащике, чуть ниже колен, без ремня, застегнутым на все пуговицы. Мальчик вошел по собственной воле, а потом его так затрясло, что ребенок вынужденно прислонился к стене. «Что со мной?» — озадаченно произнес он в пространство. «Я тебя раньше не видел, чувак». Он закашлялся, утер губы тыльной стороной запястья и поискал взгляд Серотонина, но тот успел отвернуться. Спустя пару минут Вик услышал вздох. Снаружи замелькал свет, ребенок перестал сопротивляться и сполз по стене на пол. «Обернись, Вик», — сказал оператор. Вик облизал губы. «Вик, я гарантирую твою безопасность». Вик развернулся. «Ты совсем как моя матушка, говоришь», — заметил он. Трудно было сказать, почему мать ему сейчас вспомнилась. Он больше не был уверен, какого пола ребенок с Пойнта. Существо стояло тихо, неподвижно, и Вику подумалось, что если оно пошевельнется, сделает шаг, пустится бежать, проделает осмысленные движения, то грация не уступит танцовщице. Лицо его словно бы увеличилось в размерах, и глаза тоже, а они приковывали взгляд. В лице этом просияла утренняя заря бесполой непостижимой личности теневика, источавший такой оптимизм, что ни один человек не мог на него долго смотреть. «Вот оно», — сказал Вик, — «я кладу хабар для поля на пол между нами. Ты делаешь все, что посчитаешь нужным. А если мне что-то не понравится, клянусь, я вас обоих пристрелю на месте». «Ты бы расслабился», — посоветовал ему оператор. Существо постояло, словно бы в замешательстве, еще некоторое время, пока Вик не положил артефакт на пол. Затем у него из глотки вырвались 3-4 чистых звонких музыкальных ноты, не так вокальные, как инструментальные. Хабар слабо засветился через тряпку, в которую Вик его завернул. «Это очень классный товар», — произнес теневик таким тоном, словно описывал хабар покупателю. «Это очень хороший товар». Слитным движением он опустился на колени, наклонился вперед и очертил руками круг, странно детское движение защиты, каким-то образом включившее больше места, чем артефакт занимал. Изо рта у теневика потекла электромагнитная рвота. Тысячи мошек, подобных неоново-фиолетовой тапиоке, медленно закапали на сверток с хабаром. «Я просто хочу взглянуть, что это тут у нас», — проговорил теневик, прежде чем продолжим. Мерцающий свет интерфейса выхватил его лицо, на краткий миг стерев черты. Стены комнаты тоже осветились, затем опять потемнели. Вик углядел граффити, дешевый, покоробившийся пластик, выставленный наружу кус арматуры. «Мне это не нравится», — сказал он. В комнате царила абсолютная тишина. Во взгляде коленопреклоненной фигуры не осталось ни единой мысли. Теневик полностью сосредоточился на медленно, как вязкий мед, стекающий на хабар струйки света кодовом интерфейсе. «Это зашло слишком далеко», — сказал Вик. «Мне это не нравится». Ему ответил слабый голос, голос Поли де Раада из клуба «Семирамида», ретранслированный сюда через миллиардную долю полосы пропускания теневика. «Привет, Вик», — произнес голос. «Ты мне сегодня больше не нужен. Деньги на счету». «Я тебе, Поле, жопу надеру», — пообещал Вик, — «если их там не окажется». И настороженно попятился, выставив перед собой пистолет, держа его обеими руками, жестом скорее умоляющим, чем угрожающим. Несколько минут после этого дверной проем продолжали очерчивать световые сполохи, словно оператор шаг за шагом пытался отсоединиться от интерфейса. Наконец, со сдавленным и словно бы облегченным вздохом все прекратилось и пала тьма. К тому времени Вик Серотонин, снова взяв курс на восток, пересек мост через лагуну в туристический порт, где зашел в бар под названием «Мир сегодняшний». Он заказал бутылку рома «Блэкхарт» на вынос, потом передумал и сел в одну из кабинок, чтобы перекусить. Пока ел, проверил счет. Увидев, сколько денег там появилось после продажи артефакта, Вик отодвинул тарелку. Аппетит у него резко пропал. «А бутылку я все-таки заберу», — сказал он бармену. Вик понимал, что такая удача долго не продержится. Опыт подсказывал, что эдакие деньги сами по себе удача. Таким деньгам все равно кто ты, от них лучше держаться подальше. Не пройдя и десятка шагов от мира сегодняшнего, Вик оказался прижат к поребрику бампером розового кадиллака, тюнингованного под популярный тогда в определенных кругах саудадийской тусовки модерн со стремительными линиями корпуса. Как и любой турагент, Вик превосходно знал эту машину. Владел кадиллаком Лэнс Эшман. Важная, сколь мог судить Вик, шишка в полиции зоны. Человек, похожий на стареющего Альберта Эйнштейна, вежливый и вездесущий, легенда саудадийской полиции артефактов. Эшман наблюдал, как приходят и уходят турагенты, начиная с Эмили Бонавентуры и заканчивая Виком. Вынув изо рта трубку, он улыбнулся. «Привет, Вик!» — воскликнул он. «Это ты?» Вик остановился. Кадиллак тоже. «Ты же знаешь, что это я», — сказал Вик. «Вик, лезь сюда, поехали». «Не хочу». «Зря. Это отличная машина». Вик ожидал, что Эшман появится в сопровождении отряда полицейских и попытался взглянуть одновременно во все стороны, вверх-вниз по улице, в сторону бара и внутрь. На улице было пусто. Снова пошел дождь, тротуар заблестел, как лакированный. За рулем машины Эшмана сидела женщина. Они с Виком обменялись кривыми усмешками. Лицо ее озаряла сложная смесь света приборной панели, неоновой рекламы и вывески мира сегодняшнего, но ясно было, что женщина основательно перекроена. А волосы у нее светлые, очень коротко остриженные. Заглушив мотор, женщина вылезла из автомобиля и быстро оказалась рядом с Виком. Как и можно было ожидать, она была куда выше Эшмана и крепкого сложения. По тыльной стороне предплечья у нее бежали потоки данных, похожих на азиатские иероглифы. «Мы тебя попросили сесть в машину», — сказала она. Вик едва заметно шевельнул плечом. Было похоже, что на больше он не согласен. Двое настороженно изучали друг друга. Пока не откинулась пассажирская дверца кадиллака и не вылез Лэнс Эшман, тяжело дыша и суетливо поправляя дождевик. «Погоди», — скомандовал он ассистентке, — «я боюсь того, что ты можешь с ним сделать». Он взял ее за руку. «Успокойся», — сказал он ей. «И Вику можем тут поговорить?» «Думаю, что это вполне возможно», — ответил Вик Серотонин. «В этом баре, если хочешь», — предложил детектив. «Или прямо тут, на тротуаре. Можем поговорить». «Сядь в машину», — умоляюще попросил он ассистентку. «Успокойся». «Ну правда, все ведь в порядке». «Ты можешь себе это позволить. Вик нам проблем не создаст». «Вик, ну скажи ей, что ты не создашь нам проблем». Вик улыбнулся. «Ты со мной в безопасности», — сказал он ассистентке. — «Вик, ты ей плюнуть и растереть, веди себя смирно. Ты бы видел, какие у нее рефлексы после перекройки». — «Ага, я впечатлен». Женщина дернула уголком рта и отступила за водительскую дверцу. — «Вы, молодежь, как бойцовые псы, честное слово», — посетовал ей вслед Эшман. — «И как вы вообще до 30 доживаете?» Он положил руку Вику на плечи. «Я знаю, Вик, я старею. Мне этой ночью снилась мандала. Простая, очень простая. Всего 4-5 концентрических кругов, но взгляда не отвести. Они были серебристые». «Очень интересно», — отозвался Вик. У Эшмана сделался обиженный вид. «Вик, ну ты б меня послушал. Мандала — это знак, что человек меняется к лучшему, принимает верное решение перейти из одной комнаты своего бытия в другую». «Что, правда?» «Правда. Я доволен собственным продвижением. Может, я выйду на пенсию счастливым». Серотонин поднял к свету бутылку Блэкхарт. «Я, наверное, тоже должен быть собой доволен», — сказал он. «Достигая дна каждой такой бутылки, я тоже что-нибудь в этом роде вижу». Эшман коротко рассмеялся. «Ты для меня слишком умен, но взгляни». Загубником трубки он указал на тракт Кефаучи, раскинутый в небе над Саудади ожерельем из полудрагоценных камней. «Мне обычно снилась эта штука». И вздрогнул. «Из ночи в ночь, пока я был юн. Нет менее упорядоченного объекта. Какой он бессмысленный и неоформленный. Там, как говорят, физика неправильная. Сорвалась с цепи во Вселенной. Ты это понимаешь?» «Я нет». Он потрепал Вика по плечу, словно полагая, что тот мог его не понять или не уверенный, что привлек внимание собеседника. «А теперь и здесь, внизу, тоже так. Мы понятия не имеем, что творится в зоне явления. Но что бы оттуда ни вылезло, — добавил он, — с ним приходится разбираться мне». Вик не придумал ответа, поэтому смолчал. Это, казалось, только подтвердило подозрение сыщика, поскольку Эшман покачал головой, развернулся и сел в кадиллак, где и остался дымить трубкой, ерзая под дождевиком. «Окажи милость, Вик, — сказал он далеким голосом, — закрой дверцу». Вик так и сделал, и сыщик продолжил. «Ты туроператор, и это хорошо. Хорошо, пока ваш маленький бизнес не создает мне проблем прямо под носом». Он пожал плечами. «В обычных обстоятельствах я бы не стал к вам с Полидорадом цепляться. Ему палец в рот не клади». «Это между тобой и Поли. С какой стати мне лезть?» «Но то, что вы с Поли надыбали в кафе «Прибой», — новое». Вик никогда не слышал про кафе «Прибой». «Не понимаю, о чем ты», — ответил он. «Вик, если вы тырите оттуда новый тип артефактов, я тебе голову скручу, я клянусь». «Я никогда не слышал про это место», — воскликнул Вик. Но Эшман уже отвернулся к ассистентке и сказал ей что-то, чего Вик не расслышал. Она ответила, оба засмеялись. Странная парочка. Глаза женщины на миг расфокусировались, стали плоскими и загадочными, отразив свет дождливого вечера. По ее руке энергичными импульсами струились данные. Улыбнувшись Вику на прощание, она шутливо отсалютовала, словно намекая, что вскоре увидит его снова. Затем завела мотор, и кадиллак медленно отъехал от тротуара. «Эй, Вик!» — окликнул его через плечо Эшман, уезжая. «Когда в следующий раз наведаешься к Эмилю Бонавентуре, передай ему привет. Скажи, что я его люблю». «Ну, что думаешь?» — спросил сыщик у ассистентки. Они сидели в салоне кадиллака, отделанном искусственной кожей, и вдыхали ее теплый запах под мигание уличных огней. Руки ассистентки лежали на рулевом колесе, ноги на педалях. Эшман уже отметил, как она целеустремленна в таких делах. «Вы лучше меня его знаете», — сказала она после долгой паузы. «И хорошо, что ты это понимаешь. Есть еще что сказать?» «Мне кажется, он удивился». «Наш Вик, — сказал сыщик, — он такой. Всегда удивляется». «Не знаю, что вы под этим понимаете». Взгляд ее уперся в пустую улицу. Эшман подождал, не пожелает ли она еще что-нибудь добавить, и улыбнулся себе под нос. Спустя минуту с озабоченным видом полез за спичкой в прихваченный из кафе «Прибой» коробок, открыл пепельницу на приборной панели, откуда пахнуло застоявшимся табачным духом, и сунул туда спичку, не зажигая ее. «Ты же знаешь, что он мог тебе навредить», — сказал он. «Теперь уже она улыбнулась. Вы за меня не переживайте», — заверила она Эшмана. «Ее карьера в спортивной полиции, — объяснила она, — требовала такой перекройки, что гражданским партняшкам и не снилось. И это не последнее профессиональное преимущество». «Давай-ка на Роуздейл-авеню», — приказал Эшман. Эта часть города была под постоянным колпаком. Над всем здесь нависали межзвездные круизные лайнеры Джейн Энн Филлипс, компании Pan Galactic, Фурмайловская Церера, Нервная анорексия от Бетс Хирстон и с полдюжины других. Колоссальные корпуса кораблей обгорели до матово-серого оттенка от многочисленных прохождений через атмосферу и кое-где стали с поверхности похожи на соты от непредсказуемых гамма-бурь радиозалива. Примечание. Джейн Энн Филлипс, 1952 год, современная американская писательница. Церера — одна из частых в трилогии отсылок к роману Альфреда Бестера «Моя цель — звезды», где главный герой, сбежав из тюрьмы и обретя огромное богатство, принимает личность Джеффри Формайла с Церера. Конец примечаний. С каждым приближением к планете корабли теряли очередной слой краски, поэтому можно было судить, как далеки они от начала тура, ибо опаленный трением металл слабо светился под бледно-красными и тускло-голубыми корпоративными ливреями. Примечание. Еще одна отсылка к роману Бестера, где для крупных компаний характерна феодально-дворянская структура. Конец примечания. А глубоко в машинных отсеках, облачаясь в свинцованные скафандры, жокеи-частичники ломали головы, как согласовать три разных набора законов физики, каждый со своим комплектом якобы нерушимых граничных условий, так, чтобы стартовать с планеты, не побеспокоив пассажиров перегрузкой. Эшман созерцал огромные корпуса, чуть колыхавшиеся друг относительно друга, словно деревья в лесу. «Отсюда приходят все наши проблемы», — сказал он. «Я-то думал, что из зоны». Он счел, что круто взял и сменил тему. «Прошлым вечером я заглядывал в клуб «Семирамида». И как ты думаешь, кого я там обнаружил? Викова приятеля, толстяка Антуана, с Моной на буксире. Пили те странные коктейли, какие ему по вкусу». «Вот и улика», — сказала ассистентка. «Для нее все очевидно. Серотонин связан с Антуаном, Дерат связан с Антуаном, а Антуан с кафе «Прибой». Но Эшман пожал плечами. «Ну, может, это что-нибудь и означает», — согласился он, — «но, скорее всего, нет. А притормози-ка». Он что-то уловил, какое-то движение, тень, скользящую вдоль ограды туристического порта. Когда он посмотрел туда, снова все уже исчезло. Возможно, кто-то перелез внутрь или вылез наружу. «Поехали», — сказал он, — «там ничего нет». Он не доверял туристическим заборам. «И вообще никаким заборам не доверяю», — сообщил он ассистентке. Порты привлекали отщепенцев и психопатов, но Эшмана эти места не потому напрягали. Они слагали очередное звено цепи, связующей с ненадежным, случайным внешним миром. Кадиллак величественно развернулся на север и поехал вниз, к морю, где пальмы, похожие на швабры, жалостливо сгибались под резким прибрежным ветром. Дождь перестал, Эшман надолго замолк. Ассистентка искоса поглядывала на него. Наконец, словно отвечая на ее невысказанный вопрос, он пробормотал: «Виксеротонин никому не навредит, кроме самого себя. Но с поля нам пора конкретно перетереть». После того, как они уехали, Серотонин еще долго стоял под дождем. Мимо проскочила рикша, увлекая за собой стаю бабочек мягких цветов. В двух дверях ниже по улице от мира сегодняшнего лучилось светом окно ателье дяди Зипа, обещая всем встречным поперечным немедленное и мгновенное преображение. Вик пару минут глядел с тротуара в открытые каталоги, эмблемы, бренды, умные татушки и дисконтные предложения лучших качеств выдающихся мужчин и женщин прошлого, гений Майкла Джексона, внешность Альберта Эйнштейна, цветущий дух Паулу Коэльо. Не пора ли сменить прикид на более модный, а потом свалить на другую планету? Ему не хотелось больше встречаться с Полидрадом. Ему не хотелось встречаться с Эшманом и полицией артефактов Саудаде. Контрабанда хабара из зоны явления сулила десятилетнюю отсидку. Вик в этот момент не мог даже припомнить, сколько получил, сбагрив хабар поле через теневика. Словно не желая отпускать зону дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, Эмиль Бонавентура на пенсии осел в комнате на третьем этаже глоубтаунского домика в треугольнике тихих, узких, красивых улочек, облагороженном близостью порта. Там, в тени огромных межзвездных кораблей, за ним ухаживала женщина, которая, по собственным утверждениям, приходилась Эмилю дочерью. ухаживала в дни лихорадок и галлюцинаций, потерь памяти и прочих постэффектов времечка, прожитого Бонавентурой в зоне. Верна она ему была яростно, хотя и не подчеркивала этого. В остальном держалась сама по себе, жила на нижнем этаже и вела себя так, словно и вправду считала его отцом. «Я протупил, Эмиль», — признал Вик, когда женщина впустила его, и он поднялся по лестнице на третий этаж. Он описал Эмилю случившееся, роль Поли де Радо и оператора Поли де Радо. «Тем временем», — добавил Вик, — «Лэнс Эшман собрался наехать на Поли, считая его замешанным в каких-то делишках безвестного бара на другом конце Саудади, и детективу взбрело в голову, что Вик тоже к ним причастен». «Если все так, как ты рассказал, — заключил Бонавентура, — ты влип еще хуже, чем я». «Расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю», — ответил Вик. Он предложил Бонавентуре бутылку, которую втихаря пронес под курткой. Бонавентура принял ее и жадно уставился на ярлык. У него время от времени что-то происходило со зрением, как и с памятью, проблема была не физиологическая. «Это Блэкхарт?» — спросил он. «Если нет, то я переплатил», — ответил Вик. «Хочешь совет?» «Не-а». Бонавентура пожал плечами и откинулся на подушке, держа бутылку так, словно ее вес был для него непосилен. Ему шел 60-й год, но выглядел он куда старше. Долговязый, нескладный человек с белым гребнем волос, подчеркивающим в профиль тяжелый крюкообразный нос. В конце концов Бонавентура поднес бутылку к губам и подержал ее там. Вик тем временем оглядывал голые половицы и чистое льняное белье, потом сказал: «Эмиль, ну, бога ради, это же для нас двоих было». «Мне сколько ни наливай, все мало будет», — сказал Бонавентура. «Вик, я тебя попрошу, не таскай больше ничего оттуда». Эта просьба прозвучала внезапно, будто Эмиль только сейчас поймал нить мысли. Он искоса воззрился на Вика, в свете лампы белки глаз отливали желтым. «Ты мне обещаешь, что не будешь оттуда ничего таскать?» Вик улыбнулся. «Поздновато завязывать, Эмиль. Да и потом, ты-то сам оттуда, хабар, грузовиками возил». «Тогда все было иначе», — ответил Бонавентура, отвернувшись. Он так исхудал, что видно было, как жидкость перкалирует по его телу от вены к вене. Волосы его приобрели оттенок сигаретного пепла, седая щетина на лице перестала расти, он перестал выходить из дома. Он редко вставал с кровати. В редкие дни хорошего самочувствия глаза его становились ярко-голубыми и почти довольными, но в такие моменты, как сейчас, казались цвета накипи. Вся его энергия разрешалась паркинсоническим тремором, слабой лихорадкой да постоянными искрящимися просверками под кожей цвета, какой бывает при тяжелом отравлении металлами. В такие дни, как сейчас, даже постельное белье Эмили казалось зараженным. Он был похож на мешок с крысами. Он попытался еще что-то сказать, но повторил только: «Все было иначе».